Глава 21. Далекий путь. Автомобиль проехал город насквозь, нигде не останавливаясь, выехал на шоссе и набрал максимальную скорость. Все необходимое для путешествия было собрано заранее и хранилось в багажнике. Они двигались без остановки до рассвета, а когда наступило утро, остановились в незнакомом Мише городке, сняли номер в местной гостинице один на четверых. Там они отмылись от кладбищенской грязи и отдохнули. Мишины отеки спали, он стал похож на себя прежнего. Но затем ему стало хуже. У него поднялась температура, бил озноб, лекарства из аптечки не помогали. В полдень он впал в беспамятство. Родители ничем не могли помочь ему. Они хотели показать сына врачу, но Тинчурин объяснил им, что если врач увидит, в каком состоянии мальчик, осмотрит его раны, то должен будет вызвать милицию, и их всех задержат. Впрочем, ни один врач не мог бы противостоять Мишиной болезни. Миша боролся не только за жизнь, но и за свободу. Все, что могли сделать взрослые, это положить рядом с ним книгу. Так он и пролежал с ней в обнимку до самого вечера. А вечером температура спала. Они собрались и снова отправились в путь. Снова по ночному шоссе мчался автомобиль с четырьмя путешественниками. Миша сидел на заднем сиденье между родителями. Ему совсем не хотелось спать. Цвета ночи за окнами казались сочными и яркими, словно все вокруг было нарисовано флуоресцирующими красками. Один раз они остановились, чтобы дозаправиться, и снова ехали без остановок до рассвета. В еще одной гостинице, в еще одном городе они провели день. На третий день путешествия, когда они снова были в гостиничном номере, случилось странное и страшное происшествие. После полудня Миша провалился в беспамятство. Тинчурин на всякий случай дежурил у его постели, а Олег и Людмила дремали на соседней кровати. Вдруг Миша открыл глаза, сдернул с себя одеяло и резко сел. Тинчурин вздрогнул от неожиданности, чуть не свалившись со стула. Мальчик спустил ноги с кровати и встал. Его мигом почерневшие глаза смотрели куда-то далеко за пределы комнаты. «Я должен служить хозяину», — сказал он ясно и отчетливо, и сделал шаг к двери. Тинчурин схватил контру, которая в этот раз почему-то оказалась на тумбочке, а не рядом с Мишей, и встал у него на пути. Темная пелена тут же спала с глаз ребенка, и он рухнул на руки Тинчурина, мгновенно подхватившего его обмякшее тело. Геннадий Егорович уложил мальчика назад в постель и положил ему под одеяло волшебную книгу. Ни Олег, ни Людмила не проснулись. Вечером, когда они снова собирались в дорогу, Геннадий Егорович хотел рассказать о произошедшем, но передумал. Людмила и Олег и так очень сильно переживали за сына, и он не хотел усиливать их беспокойство. С этого времени Тинчурин тщательно следил, чтобы книга всегда находилась рядом с Мишей. И такого больше не повторялось. С каждым днем Мише становилось лучше, и он все больше походил на того мальчика, которым был до знакомства с хозяином и его подземельями.